«Верните тогда монеты», — кричал Шуст. «Услуга не оказана. Я остался неудовлетворен. Можете себя сами удовлетворить», — сказал один из охранников. «Бесплатно. Да я всем расскажу, что это не увеселительный дом, а обдираловка. Отдайте деньги, и ноги наши здесь больше не будет. Если вы сейчас же не покинете заведение, ноги ваши мы переломаем». Один из охранников достал шипованную дубинку, готовый воплотить угрозу в жизнь. «Мы уйдем, но просто так этого не оставим. Я буду жаловаться в ратушу, людям высокого владетеля». Глядя на такое представление братьев, и вспоминая устроенное пьяное шоу от Харки, я даже подумал, что может нам завязать с наемничеством и организовать театральную труппу. Такие таланты занимаются не своим делом. В момент, когда наших засланных дебоширов дотащили до главного входа, дверь распахнулась, и на пороге сперва появились две бывшие лисицы, до этого момента охранявшие вход, а сейчас заскочившие внутрь как ошпаренные. А следом пожаловали люди Беспалова, с которыми были и наши наемники Гарунар и Колтун, добавляя веса, килограмм так 200, и солидности делегации. Последним в помещение зашел сам Беспалый. «Сложите оружие, и так и быть, сможете покинуть мое заведение на своих ногах», — обратился он к сгрудившимся сейчас вместе охранникам. «В противном случае, ваша участь будет такой же, как и у остальных». «Беспалый, у нас был уговор», — сказал один из бандитов. «Мы покинем это место, как только ты выполнишь свою часть. Ты знаешь, я вот что-то передумал вести с вами дела. По мне, так чумных лисиц лучше перебить всех без остатка, чтобы они не разносили болезнь по округе. Ты играешь с огнем. Забыл, что твоя сестра у нас. Ну и что же вы с ней сделаете?» — оскалился Беспалый. «Только подумай дважды, прежде чем ответить. Ведь я сделаю с вами ровно то же самое, только медленнее и безжалостнее. Не пугай нас, мы знали, на что шли. А характер Буяна тебе известен, в случае чего он усрется, но сестренку твою грохнет». «Да сдох ваш Буян», — крикнул я, облокотившись на перилу. «Надорвал жопу, усираясь. Всю комнату загадил, сука, но дело свое просрал. Кто теперь за него? Есть еще желающие стать новым главарем этой шайки неудачников?» Все взгляды обратились наверх в поисках обладателя голоса. «Врешь», — сказал один, скорее на автомате, но было видно, как остальные бывшие лисицы примолкли. Многие из них меня узнали. Они помнили, как после моих слов в ужасе удирал их главарь. Тут же с противоположной стороны зала появились люди, отправленные нами ранее к подсобному входу, окружив тем самым оставшихся в шестером бандитов. «Чисто, Беспалый», — отрапортовал одноглазый. «Пришлось обоих грохнуть, не хотели сдаваться». «А наверху?» — спросил у меня Беспалый. «Двое спят», — ответил я, — «но уже не проснутся». «И двое на улице?» — вслух рассуждал хозяин дома речной феи. «Получается, что вы одни остались. Остальных ваших и бойцами то назвать нельзя». «Да пошел ты». Один из лисиц схватился за свой топорик, решив продать жизнь подороже. Вот только забыл он, что за его спиной оказался Пруст, которому совсем недавно грозился переломать ноги. Пруст неуловимым движением вытянул тонкое лезвие, спрятанное до этого за поясом, и одним быстрым ударом вогнал его в шею обидчику. «Я же говорил, что так этого не оставлю», — сказал он, на всякий случай отскочив на пару шагов и уже с расстояния глядя, как заваливается на пол еще дергающееся в судорогах тело. Шуст также достал свой клинок, демонстрируя, на чьей он стороне. «Я устал ждать. Все, что меня останавливает сейчас, это нежелание шуметь в своем же заведении. Но если другого выбора нет, то давайте уже закончим это дело». Оставшиеся в пятером лисицы, оценив расклад, один за одним начали бросать оружие. «Мы сдаемся», — сказал один из них, — «и готовы либо покинуть причал, либо работать на тебя». «Этот мудак Буян один хрен был тупым идиотом. Уведите их», — скомандовал одноглазый. «Здание проверить, всех оставшихся людей леса собрать в одном месте. Только будьте повежливее, часть гостей и так напугана». Молчун принялся жестами раздавать указания, направляя бойцов по разным залам и этажам, а Беспалый поднялся ко мне на второй этаж. «Где она?» — спросил он. «Марика, на третьем этаже. Какая дверь, поймешь сразу. Там охранник остался лежать. С ней все в порядке?» «Ну, судя по тому, что она еще и возмущалась, что я ее спас как-то не так, то все с ней в порядке». «Ну, это на нее похоже», — Беспалый наконец позволил себе улыбку. «Тогда я пойду к ней. Ты со своими людьми можешь идти, нам тут предстоит еще длинная ночь и много работы». «Хорошо, только. В общем, я там действительно немного запачкал интерьер, не обессудь. Думаю, ничего страшного, сказал Беспалый, уже шагая по лестнице на третий этаж. Тоже на это надеюсь, пробормотал я, в очередной раз вспоминая возмущение Марики. Глава 12. Наконец-то выдался спокойный день. С чувством выполненного долга мы предавались ничего не деланию, просто болтая, играя в карты и неторопливо подъедая съестные припасы, ведь Одноглазый обещал устроить небольшую пирушку в честь удачного завершения операции. А как тут праздновать без нас? Мы, считай, половину дела сделали. В общем, ничто не могло омрачить наше настроение, даже злобный старикан, что продолжал ошиваться возле нас, то и дело бормоча себе что-то под нос. Вроде как, он подозревал нас в желании украсть чего-нибудь на складе, ну или что-то испортить. На наш вопрос Одноглазому, зачем они его тут держат, нам пояснили, что подозрительность этого мерзкого деда не раз оказывалась полезной, и благодаря ему за время работы склада не единожды пресекались попытки чего-нибудь уволочь или прикарманить, а один раз даже поджечь. Но со временем внимательность, педантизм и преданность к делу переросли в правдеформацию, сделавшими характер старика малотерпимым. Кстати, местные аналоги карточных игр оказались весьма увлекательными, и я быстро освоил самые распространенные из них. В будущем может пригодиться, ведь даже среди своих товарищей я вызвал большое удивление, когда выяснилось, что я ни в одну из них играть не умею. А еще я сделал для себя вывод, что ни за что и ни при каких обстоятельствах я не буду играть на деньги с Харки. Я и до этого подозревал его в полукриминальном прошлом, а сейчас моя вера в это лишь усилилась. Нет, он не тасовал колоду словно заправский фокусник, и не выигрывал у нас вчистую каждый раунд. Но как-то само собой спустя час игры, все медики, что были на кону, перекочевали в его карман. И то, как естественно и без перегибов все это произошло, говорило об очень большом опыте в подобного рода вещах. Празднование в итоге закатили лишь к концу дня, ждали пока отоспятся люди, не сомкнувшие минувшей ночью своих глаз. А тут еще и новость пришла, что люди Грига покинули причал, что сделало наше настроение еще более благостным. Меня и Квилькома даже пригласили к боссам, хотя я бы с удовольствием остался со своими людьми, даже с прошлой жизни, хотя, наверное, жизнь все-таки одна, просто разделилась на до и после. Я хорошо помнил, как важно разделять простые радости с людьми, с которыми ты делаешь одно дело, даже если при этом они тебе подчиняются. Вот только черту переходить нельзя. На столе в гостевой комнате Беспалова нашлись все те же закуски и вино, только на этот раз в большем количестве. Да и атмосфера царила более расслабленная. Главарь местного полукриминального сообщества словно скинул груз своих плеч и находился в приподнятом настроении. Поэтому на этот раз я позволил себе выпить чуть больше, чем обычно, хоть и старался оставить голову ясной. Лечение от похмелья по-прежнему оставалось исключительной прерогативой магов аспекта жизни, и своих тайн они никому не открывали. «Мазай, попробуй это вино. Это еще со старых запасов. Такое сейчас в причале может себе позволить разве что высокий владетель». Вино действительно оказалось неплохим, хоть и с избыточной сладостью и недостатком танинов. Но это на мой вкус привередливого любителя, в свое время продегустировавшего вина со всего света, от Испании до Новой Зеландии. А вкус, как известно, у всех разный, иначе к чему такое разнообразие? В любом случае, напиток оказался точно лучше того дерьмового пива, что я пробовал до этого в разных тавернах. Правда, я неоднократно слышал, что на юге Золотого Дола и в вольных городах варит куда более качественный аналог пенного. Пожалуй, надо будет дать ему еще один шанс, когда будем в Карпугаре. Да, вкус вполне достойный, но я предпочитаю более сухие и терпкие вина, или же, наоборот, освежающие и легкие. Чуть было не добавил бургундские. Интересный ты наемник, Мазай, шутливо удивился Одноглазый. Ну или очень высокооплачиваемый. Где вы такого отыскали, уважаемый Квильком? Да как-то само вышло, неуверенно ответил купец. Наша встреча действительно была случайной, подтвердил я, но я надеюсь, взаимовыгодной. Как и наша, поддержал Беспалый. Я высоко оцениваю вашу помощь и обещаю, что со своей стороны сделаю все возможное для вашей скорейшей отправки в Карпугар. Возможно, у вас еще есть какие-то просьбы, которые я мог бы удовлетворить. Если честно, есть одна. Рыжий наемник, колтун, хорошо проявил себя в поместье, и хоть и получил награду серебром. В общем, очень уж ему в вашем заведении понравилось. Хотел бы заглянуть к вам еще разок, хотя бы ненадолго. Думаю, это можно организовать. Для него и для тебя. Больше людей дом речной феи за бесплатно принять не сможет, извини. Сам понимаешь, нам еще предстоит рассчитаться с казной высокого владетеля. А для этого нужны все монеты, которые мы можем заработать, пока город переполнен. В общем, я предупрежу Марику на ваш счет. Сможете отдохнуть и расслабиться. Надеюсь, она уже не держит обиды за испачканную спальню. И не только спальню, Мазай. Я, когда туда вошел, сначала даже не понял, что это так размазало по всей комнате. Марика и вовсе всю ночь в ванной провела, ей все казалось, что она никак не может смыть с себя ошметки буяна. Так что, не исключаю, что специально для вас вместо милых девушек она подберет пару беззубых базарных бабок. Мы тогда, пожалуй, воздержимся. Что-то перехотелось как-то. Да ладно тебе, шучу же, я поговорю с ней. Но и ты, зашел бы что ли, объяснился. Подумаю, коротко ответил я. Кстати, чем ты так этого ублюдка приложил, что его кишки так разбросало? Не рассчитал немного, привык, что все в доспехах, думал он прочнее окажется, ну не говорит же, что чуть было не уберег его дорогую сестренку. Скажи лучше, не слышно, когда откроется порт. О, тут как раз хорошие новости. Мне доложили, что королевская канцелярия прибыла сегодня в полдень. Думаю, не позднее, чем через декаду первые корабли отправятся в Карпугар. Может, конечно, и раньше, но в этом особо никто не заинтересован, ведь налоги казна получает не только с перевозок, но и с владельцев складов, таверн и гостиниц, которые сейчас зарабатывают в разы больше. Поэтому сложившийся транспортный кризис, как ни посмотри, даже выгоден королевской семье, так как товары все равно рано или поздно погрузят на корабли, а монеты окажутся в казне. Главное для них – не допустить, чтобы ситуация стала неуправляемой, ведь тогда торговцы начнут искать альтернативные пути доставки груза, посчитав причал более ненадежным. А есть другие варианты, я имею в виду, кроме Южно-Имперского тракта. Ну, во-первых, река в причале не начинается и не заканчивается. При должных инвестициях можно организовать конкурентный порт. А во-вторых, если перевалка груза будет занимать так много времени, а расходы сохранятся на текущем уровне, то проще нанять вдвое больше наемников и организовать объединенный караван для сухопутного пути через северные земли хитов. На большие отряды они, как правило, не нападают. «Я слышал», — сказал Квильком, — «что если оставить им что-то ценное в качестве платы за проход, то они не трогают торговцев». «И да, и нет», — покачал головой Одноглазый. «Племена хитов разрознены, и оставив плату одному из них, вы не получите гарантию того, что через 10 лиг на вас не нападет другое. А отдариваться от всех – это разорительная затея для торговца. Река остается самым надежным и выгодным маршрутом, если вы по каким-то причинам не хотите пересекать границу Единой Империи. По крайней мере, если кризис не затянется. Поэтому, я и говорю», – добавил Беспалый, – «что в течение декады вы сможете сесть на корабль и отплыть в Карпугар. Надеюсь, так и случится», — согласился я. «А пока оставайтесь моими гостями, если что-то понадобится, можете спросить Молчуна, он большую часть времени проводит здесь, на складе. Ну а теперь давайте выпьем за невидимые нити, что сплели нас вместе, и за наш общий успех. Посидели мы в итоге хорошо, но на утро голова оказалась тяжелой. Пришлось окатиться холодной водой, чтобы прийти в себя и провести день с пользой. В сопровождении братьев я прогулялся по городу, собирая слухи и прочую информацию, которой по-прежнему категорически не хватало. Отдельное внимание я уделил товарам, которые были связаны с бездной и порожденными ею тварями. Если раньше я воспринимал эти упоминания о монстрах исключительно в качестве местного фольклора, то чем дальше мы двигались на запад, тем более правдивыми казались эти истории. Из простых ругательств или даже страшилок на ночь, злобные и вечно голодные твари постепенно превращались во что-то реальное и вполне осязаемое. Взять хотя бы медикаменты, которые готовили на основе их внутренних органов и желез. Я сам не так давно убедился в эффективности заживляющей мази, а портовый город предлагал еще много чего интересного. Сколько из этой продукции обладает заявленными свойствами, а сколько является фальшивками, история умалчивает. Но сам факт наличия такого рынка и высоких цен на нем говорит о многом. Рынок, кстати, полулегальный. Например, Закатное Королевство, где и добывается львиная доля ингредиентов, принципиально не поставляет свою продукцию империи, но это не мешает имперским торговцам закупать ее в вольных городах через посредников или напрямую в причале. Правда, далее такие товары идут исключительно на нужды имперских благородных домов или же имперских легионов. Простым смертным их не купить даже при наличии денег, так как в открытой продаже их попросту нет. А самая редкая и эффективная химия и вовсе не покидает пределов Закатного Королевства, являясь основой военной мощи не самого большого, но имеющего очень существенный политический вес, государства. Для себя же я отметил уже предостаточно интересов в предстоящем посещении Карпугара, возлагая на него немало надежд. Конец дня ничем не запомнился, разве что донель за счастливой рожей колтуна, которому я наконец вручил его заслуженные монеты и сообщил, что завтра его ждут в доме речной феи. Столько хорошего я о себе давно не слышал, а ведь и я завтра иду к дамам. Надо хотя бы подготовиться, вот только вся одежда походная или для сражений. В приличное общество и одеть-то нечего. Недолго думая, нашел на складе молчуна и обозначил ему вопрос, есть ли возможность подыскать мне гражданскую одежду неплохого качества. Тратиться, конечно, не хотелось, но такой наряд и в вольных городах будет к месту, не все же время расхаживать в доспехах. К моей радости, молчун, обмозговав полученный запрос, ткнул на кучу вещей, что люди Беспалова собрали в поместье Лиса. Его гардероб они тоже приволокли на склад. Я не из брезгливых, и без колебаний согласился себе что-нибудь там подыскать. Правда, пришлось потерпеть злобный и подозрительный взгляд все того же поехавшего крышей старикашки, но ничего, я уже как-то даже привык. Совсем вычурные вещи, вроде расшитых камзолов и мужских блуз с рюшами, я отмел сразу. На светский раут меня вряд ли в ближайшее время пригласят, а в быту в таком наряде я буду выглядеть как расфуфыренный павлин. А вот узкие брюки из плотной коричневой ткани, заправленная вниз свободная белая рубашка без воротника и короткая шерстяная куртка вполне смотрелись уместно, по крайней мере в моем мире. Впрочем, одобрительный кивок подошедшего молчуна говорил, что и здесь в таком виде не стыдно показаться на улице. «Сколько за все?» – спросил его я. На это молчун лишь махнул рукой и жестом показал знак дружбы. На душе как-то стало совсем хорошо, я словно услышал умиротворенное поквакивание своей внутренней жабы. Вещи явно были не из дешевых, а вот старого пердуна от такой щедрости чуть инфаркт не хватил. На следующий день, намывшись и прихорошившись, под улюлюканье товарищей и их же завистливые взгляды, я и колтун направились в дом речной феи. Он так спешил, что мне то и дело приходилось одергивать рыжего, иначе, будь его воля, это расстояние мы проделали бы трусцой. Надеюсь, с таким рвением он там ничего не натворит. В холле нас встретила та же девушка, что и в день нашего первого посещения, когда мы искали нашего нанимателя, и, по всей видимости, уже предупрежденная людьми Беспалова о нашем визите. Уважаемые гости, заведение к вашим услугам. Я рекомендую для начала пройти в общий зал, чтобы насладиться музыкой и танцами, и подогреть себя напитками. Джина проводит вас и все покажет. Да я уже подогрет, пробормотал колтун, взглядом пожирая подошедшую к нему миниатюрную красавицу, но все же покладисто согласился себя увести. Я было последовал за ним, но девушка остановила меня. «Вас ожидает управляющая, следуйте за мной». Настроение поменяло вектор и резко начало ухудшаться. Приносить извинения взбалмошным особам как-то не вписывалось в мои сегодняшние планы. Она что, рассчитывает, что ради удовольствия я буду готов потешить ее эго, могла бы попросить о встрече и после, я бы не отказал. А так, боюсь, я могу ее сегодня лишь огорчить. Кабинет управляющей оказался также на третьем этаже, как и злополучная спальня, которую, по словам Беспалова, пришлось чуть ли на заново красить. Врет поди, все любят приукрасить. Сопровождающая девушка постучала в дверь и, дождавшись ответа, жестом предложила мне войти. Марика сидела за своим столом и перебирала бумаги, ну или делала вид, что их перебирает. Как-то даже слишком наигранно все это выглядело, словно хотела показаться серьезней. Поглощенная процессом, она какое-то время не поднимала на меня глаза. Я же в эту игру играть не захотел. Прождав 5 секунд и не получив внятной реакции на мой визит, я развернулся и молча вышел из кабинета, при этом больно стукнув дверью сопроводившую меня сюда девушку, видимо, прильнувшую ухом к двери. Подслушивать нехорошо. Девушка пробормотала что-то извиняющимся тоном и быстрым семенящим шагом поспешила к лестнице. Проводив ее взглядом, я двинулся следом, но на полпути меня окликнула Марика, не поленившаяся встать из-за стола и выйти в коридор. «Прошу, не уходи, у меня есть, что тебе сказать, но если просит вежливо, то можно и послушать». Я все так же молча вернулся в комнату, а Марика села за свой стол. Стоять напротив нее как оловянный солдатик не хотелось, а сесть в комнате решительно было негде, это я еще заметил, когда первый раз вошел в помещение. Поэтому, подойдя к молодой управляющей, я присел на краешек заваленного бумагами стола. Это не осталось незамеченным хозяйкой кабинета, на ее лице отчетливо проявилось возмущение, даже щечки покраснели. «Ты не мог бы убрать свой зад с моих документов?» – спросила она. «Как только ты предложишь другой вариант, куда я его после этого могу опустить? Я устал и пришел в твое заведение, чтобы расслабиться. Но вместо этого ты вызываешь меня и заставляешь стоять. Это не гостеприимно, знаешь ли. Расслабиться, значит, брат, говоря о твоей просьбе, использовал слово «потрахаться». И раз он обещал, то дом речной феи услуги вам окажет. Я же хотела поблагодарить тебя за свое спасение и помощь брату. Хоть это и было не бескорыстно, и свою выгоду ты и твой отряд с этого поимеете. Но все же, спасибо за то, что согласился помочь. Неожиданно и приятно. А ведь она действительно смущается, говоря сейчас такие слова. Наверное, не привыкла благодарить посторонних мужчин. И в этом смущении выглядела еще милее. Ну что ж, если с благодарственной частью покончено, то предлагаю перейти к извинительной, сказал я. «Приношу свои извинения за проявленную неаккуратность во время твоего спасения и обещаю в следующий раз действовать более деликатно, соответствуя образу настоящего светлого рыцаря». «В следующий раз?» – Марика вздернула бровь. «Нет уж, прости, но я бы предпочла впредь избегать участи заложницы, да и в целом, ситуаций, когда требуется меня спасать. Не ввязываясь в подобные авантюры, ты лишаешь меня шанса на нашу новую встречу. Невеликая плата за свою безопасность. И может уже слезешь все-таки с моего стола. Как видишь, мне нужно работать». Марика, не глядя, взяла очередной лист со стола и принялась внимательно его изучать. «Судя по тем бумагам, которые ты сейчас держишь в руках, работы у тебя действительно много. Не буду тогда мешать». Я вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. На первом этаже меня ждала все та же встречающая гостей девушка, которая была сейчас увлечена беседой с новыми посетителями. Дожидаться, когда она освободится, я не стал, тем более, что примерно знал, куда идти. За следующей дверью обнаружился просторный зал с высоким потолком и сценой, где уже шло представление. Полуголые девицы отплясывали под звуки местных струнных и духовых музыкальных инструментов. Мелодия и девушки были вполне себе ничего, а вот хореография хорошего впечатления не производила. Скорее, она даже его портила. Кстати, колтуна в этом зале уже не было. Видимо, он решал сразу перейти к главной цели своего похода в увеселительное заведение. Поэтому танцами я любовался в одиночестве, потихоньку потягивая вино, которое выбрал исключительно по цене, далеко не самое дорогое, но и не дешевое. Хоть у меня и был карт-бланш от Беспалова, я все же не стал наглеть. При этом вино оказалось существенно хуже того, что мы пили у него вчера вечером. После короткого разговора с Марикой как-то расхотелось продажной любви, да и в целом, настрой был испорчен. Поэтому, выпив пару бокалов вина и поглазев на танцующих девушек, я отправился в другой зал, где люди играли в карты. Я выбрал стол с самыми маленькими ставками и решил испытать свою удачу, поставив себе мысленную зарубку, что больше 50 медиков проиграть не должен ни при каких обстоятельствах. Люди за нашим столом подобрались разные, но видно было, что все они не из самой богатой прослойки общества. По соседству картежничали куда более серьезно одетые мужчины, и к ним намного чаще, чем к нам, подходили местные девушки, стимулируя их активнее тратить свои монеты, заказывая напитки и закуски, а также делать серьезные ставки. И меня сейчас это вполне устраивало. Мне просто хотелось отдохнуть и при этом не просрать свои накопления. Тем более говорят, что новичкам везет, или дуракам. Люди за нашим столом менялись по мере того, как кто-то решал, что для него на сегодня хватит убытков или наоборот, что пора бы забрать свой выигрыш и потратить его на благо семьи. Шучу. Почти все тратилось тут же, шанс выйти в плюсе из такого заведения ничтожен, слишком много соблазнов вокруг. Как бы то ни было, карта мне шла, и спустя час игры я заработал 20 медиков сверху. Очередной новенький за столом мне не понравился сразу. Он очень сильно напоминал Харки. Не внешностью, конечно, но манера игры. И вот спустя полчаса от моего профицита не осталось и следа, зато его стопка монет уже удвоилась. Все это время я не переставал за ним наблюдать, за его взглядом, движением пальцев, как и куда он кладет карты, и все больше уверялся в том, что перед нами карточный мошенник, причем работающий на заведение. Он знал краб. 4 выпитых бокала вина оказалось достаточно, чтобы сподвигнуть меня на небольшую пакость. При новой раздаче я, стараясь не привлекать внимания, сложил кисть в нужном знаке и направил немного энергии в этого шулера, то и дело вызывая у него приступ беспокойства. Парень начал нервно елозить на своем стуле, на лбу проступила испарина, глаза забегали и больше не могли сосредоточиться на картах. В итоге, этот и следующий кон он проиграл вчистую, после чего встал, сумбурно извинился и покинул стол. С точки зрения выигрыша мне это не дало практически ничего, я остался при своих, но некоторое моральное удовлетворение от успешной магической практики я получил. Правда, и половину запаса потратил, что, наверное, было не совсем рационально. От этой мысли хорошее настроение снова улетучилось и играть расхотелось. Тем более, что ко мне уже спешил распорядитель зала. «Уважаемый Мазай», — шепнул он мне на ухо, — «прошу не применять магические способности в нашем заведении, тем более во время карточных игр. Из уважения к друзьям хозяина заведения на этот раз мы закроем глаза на этот инцидент, но прошу впредь воздержаться от подобного рода вещей». Я поманил его пальцем, чтобы он подставил мне свое ухо в ответ. «Тогда я попрошу впредь не садить к уважаемым людям за стол своего подсадного шулера, чтобы не провоцировать на ответные действия. Так и быть, в этот раз я закрою на это глаза и не буду придавать огласке. При условии, конечно, что его незаконный выигрыш вернется обманутым посетителем». «Не понимаю, о чем это?» — пробормотал распорядитель. «А я думаю, что понимаешь. Надеюсь, повторять мне не придется. Ведь я проверю. Это, надеюсь, ясно?» Получив нервный кивок в ответ, я понял, что мое настроение испорчено окончательно и на сегодня, пожалуй, хватит. Как же часто бывает, что, если сильно ждешь чего-то приятного, жаждешь получить, готовишься и строишь планы, в итоге обретаешь лишь разочарование. Наши ожидания почти всегда завышены, а воображение рисует идеальную картинку, которая в итоге трескается под натиском житейской реальности. Все мое философское рассуждение в одну секунду было разрушено при одном только взгляде на такую довольную рыжую морду. Колтун, которого я обнаружил в главном холле, сиял словно начищенный медный самовар. Его местами обезображенное лицо сейчас выглядело добрым и счастливым. Вот он точно получил то, на что рассчитывал, а возможно и больше. «Ты тоже уже уходишь, Колтун? О, Мазай, тут просто такое дело». Он подошел ко мне и доверительно прошептал. «Яйца после 4-го раза уже звенеть начали, да так звонко, что если еще раз, то точно треснут. А просто сидеть тут и смотреть на все эти прелести я не могу, поэтому лучше бы мне покинуть это место, пока не случилось непоправимого. Ну ты уж побереги свои колокольчики, поди не в последний раз в неравный бой с ними идешь. 4 раза говоришь, там с девушкой-то все в порядке, а что с ней будет-то? Яш, аккуратно». «Да и первые 2 они как-то быстро что ли пролетели», — немного смущенно пробормотал Колтун. «Воздержание, сам понимаешь». «Чеш не понять». «Понимаю, конечно». Мы оба вышли из дома речной феи и направились к складу, но каждый со своим итогом и настроением. «А у тебя-то что?» — вдруг спросил Колтун. «Небось намагичил себе там чего-нибудь, и девки все в ужасе забегали, или, наоборот, в очередь стояли. Ха-ха. Почему-то говорить, что я свой вечер потратил вхолостую, не хотелось совсем. Знаю я своих острых на язык товарищей. Особенно, если информация дойдет до Харки, он возможности придумать пару своих версий точно не упустит. Тогда придется собирать новый отряд, иначе работать в такой обстановке будет невозможно. Колтун, маги, те же люди. Хотя, наверное, маги жизни умеют делать что-то, о чем ты говоришь, но я таким, увы, не владею. Ну и правильно, так честнее даже. Если уж пошел на дело, так полагайся на себя. Тут же ради удовольствия иногда и попотеть нужно, и потерпеть бывает, а иногда даже и пострадать. Вот помню, была у нас одна вдова, так она ж почти всю молодежь в деревне воспитала. Ну я имею в виду пацанов зеленых, все мы через нее прошли. Как сейчас перед глазами, иду к ней, значит, словно герой на бой, друзья провожали, подбадривали. Я счастливый был, мужиком же стану. А под утро помереть хотелось, и на баб после такого смотреть еще долго не мог. Вот такие дела. Марика сидела за своим столом, закрыв лицо руками. Этот наглый наемник все не выходил у нее из головы. Мало того, что он с самого начала повернул разговор не в то русло, так еще и не дал нормально обсудить возможности. Все приготовления и уловки прошли даром, попытка поставить в неудобное положение провалилась, да и в целом сказала она совсем не то, что хотела. Брат говорил ей, что сделка с наемниками закрыта, и просить или, тем более, требовать от них чего-то дополнительно уже не стоит. Наоборот, попросил оказать услуги заведения двоим самым отличившимся. Но Марика решила, что если есть возможность дополнительно выжать хоть что-то из этой ситуации, то стоит постараться. Работы в городе после уничтожения банды Лиса еще много, а серьезных людей у них по-прежнему не хватает. Не за бесплатно же, могли и сторговаться по цене. Да еще этот его насмешливый взгляд, когда он говорил про ее работу и документы. Ну почему из всех бумаг она тогда схватила именно этот лист приглашения на свадьбу мэра города, которого уже успели повесить? Она тогда и не поняла даже, что держит в руках, и как последняя дура с умным видом разглядывала буквы, мыслями витая при этом где-то еще. Да откуда вообще этот пригласительный тут взялся? Хотя работы было действительно много, после захвата Лисом дома речной феи часть документов и корреспонденции осталась необработанной, и по всей видимости это злополучное приглашение в том числе. И теперь она выставила себя идиоткой перед нахальным и самоуверенным мужланом. Ее нерадужные размышления были прерваны аккуратным стуком в дверь. «Войди», — сказала она, — «что у тебя, сваля? Как вы и велели, сообщаю, что уважаемый Мазай покинул дом речной феи. Он остался довольным нашими услугами?» — с легкой усмешкой спросила Марика. «Думаю, вряд ли. Это еще почему? Кто его обслуживал?» «Никто, уважаемая. Он провел некоторое время в главном зале, а затем отправился играть в карты. Сел за медный стол, а затем покинул заведение. На приглашение нескольких девушек провести досуг ответил отказом. Так, может, надо было всех показать? Простите, уважаемая Марика, но другие были заняты. Но, если честно, думаю, дело не в этом. А в чем же? Я думаю, он не был заинтересован провести с кем-то из девушек ночь. Он что, по мальчикам что ли?» Марика, конечно, считала его странным, но такая новость все же ее удивила. «Не могу знать, возможно, на то у него были другие причины». «Ясно. Что-то еще?» «Да, у уважаемого Мазая случился небольшой конфликт в игорном зале. По словам смотрителя зала, он применил магические способности к одному из игроков, заставив того покинуть игру. Хм, а вот это уже можно использовать. Надеюсь, никто не пострадал и происшествие замяли? Дело в том, что этот игрок был нашим подсадным, и уважаемому Мазаю об этом известно, как и о том, что тот жульничал. Он рекомендовал вернуть все выигранные им средства обманутым посетителям». «Это все?» – спросила Марика, снова закрывая лицо руками. «Еще он сказал, что проверит». Управляющая издала протяжный стон, после чего, так и не отрывая от лица ладоней, велела помощнице идти работать. «Поглоти его, бездна, он и здесь умудрился добавить ей проблем. Чего он этим добивается? Может, новой встречи? Да и услугами девушек не воспользовался». Почему-то именно эта мысль вместо раздражения вдруг принесла приятные эмоции. Этого еще не хватало. Марика хлопнула себя по щекам. «Соберись», — приказала она сама себе, — «не будь дурой». Глава 13. Даже очень хорошего человека чужая довольная рожа рано или поздно доведет до белого коленя и заставит ненавидеть ее обладателя. Колтун вот уже вторые сутки расхаживал по двору склада и всем своим видом демонстрировал нам свое превосходство альфа-самца. Даже тот факт, что свою долю похотливой радости он получил в качестве услуги увеселительного заведения, его никак не смущал. Остальные же бойцы нашего маленького отряда потихоньку закипали, а пару часов назад и вовсе начали обсуждать план напускания рыжего напарника с небес на землю. Я краем уха даже слышал такие слова, как «кастрировать» и «обесчестить», но, надеюсь, это прозвучало все-таки в качестве шутки, и до такого не дойдет. Ведь правда же, в любом случае, мое настроение тоже находилось не на высоте, и я уже почти готов был присоединиться к разработке коварных планов, несмотря на свой статус командира. К счастью для колтуна, в этот момент появился посыльный с донесением. «Письмо для уважаемого Мазая», — так громко объявил он, что слышно было даже из-за забора. «Давай», — сказал я, выйдя на улицу. Прежде чем передать послание, курьер сначала внимательно посмотрел на меня, затем на листок, затем снова на меня, и, сделав, видимо, какой-то вывод, передал мне конверт и небольшой мешочек, оказавшийся кошельком с медиками, после чего удалился. Интересно, у него там мой портрет или словесное описание, да черт с ним. В конверте оказалось два письма, подписанных Марикой. Первое было не персонализированным, с формальными извинениями за произошедшую оказию за игорным столом и доставленные в связи с этим неудобства. Мол, сотрудникам заведения стало известно о работе какого-то шулера, а то они не знают какого, он был пойман, а нечестно заработанные им монеты теперь возвращаются своим владельцам. Неплохой пиар-ход, если подумать. Деньги небольшие, а люди теперь будут с большим доверием относиться к заведению, когда сарафанное радио разнесет весть об акте честности и бескорыстности по всему причалу. Можно сказать, реклама, оплаченная деньгами самих же посетителей. Я же получил назад свои 20 медиков выигрыша, которые заставили жабу радостно квакнуть. Второе письмо было уже адресовано непосредственно мне, и походило больше на записку. При этом почерк отличался, что, скорее всего, говорило о том, что его Марика писала самолично. Спасать можно не только от опасности, но и от скуки. Набережная, на рассвете. Это что, приглашение на свидание что ли, или попытка втянуть в очередные неприятности? Семейка у них та еще, не удивлюсь, если мной хотят в очередной раз воспользоваться. Хотя, кого я обманываю, я же сразу для себя решил, что приду, нужно только подготовиться. Во всех смыслах. Ночью сон не шел совсем. Меня то мучили подозрения, то одолевали волнения, словно юнца перед первым свиданием. В общем, навстречу я отправился не сказать, что свежим и отдохнувшим. Набережная причала примыкала к порту и не была прогулочной зоной, здесь обычно круглые сутки кипела жизнь, связанная с погрузкой и разгрузкой судов, перевалкой грузов и торговлей прямо с кораблей. Но сейчас она словно вымерла, корабли мерно покачивались в порту, а их экипажи, за редким исключением, спали. Безлюдный порт, всплески речной воды, вот-вот готовая появиться из-за горизонта светила, которое еще не заставило пропасть с небосвода силуэты обеих лун, и таинственная незнакомка, что направлялась в мою сторону с покрытой капюшоном головой. Ну как тут не поддаться романтическим чувствам? Я еще раз внимательно огляделся по сторонам, и на всякий случай нащупал рукоять клинка под своим шерстяным плащом. «Прекрасно выглядишь», — кивнул я подошедшей Марике. «Хоть и мало что видно, если уж говоришь девушке что-то приятное, то лучше на этом и остановиться, а не добавлять всякие «хоть» или «но». Подошедшая девушка не доставала макушкой даже до моего плеча. В прошлые наши встречи она то стояла на лестнице, то сидела за столом, то прикрывалась простыней на кровати, что не давало оценить ее рост, навскидку 160 сантиметров. «Я думал, ты выше», — сказал я, глядя сверху вниз. «А вот тут можно добавить «но», — раздалось бормотание из-под капюшона. «Я же говорю, слишком мало видно. Мне пока лучше оставаться неузнанной. В городе остаются еще люди, симпатизирующие Лису, да и для нашего дела так будет лучше. Идем». «Да ела, мне помнится в приглашении было что-то про победу над скукой, а скучно и не будет». Марика уверенно зашагала вперед. «Ты идешь», пройдя десяток метров, повернулась она, издав обреченный вздох, я молча последовал за ней. Идти пришлось недолго, видимо, наше место романтической встречи было выбрано не случайно. Недалеко от пристани между грузовых галер примостилось небольшое судно, больше похожее на просторную лодку с небольшой надстройкой по центру, где экипаж мог укрыться от непогоды или просто переночевать. Марика, недолго думая, швырнула в деревянную крышу тут же подобранным камнем. Спустя пару секунд из проема, не имевшего даже двери, появилась голова на тощей шее. «Чего надо? Ищу змея, он обещал мне кое-что». «А, сейчас», — голова втянулась обратно. «Там какие-то люди, говорят, дело у них к тебе». Еще через минуту появился некто по кличке Змеи, достаточно проворно и в то же время плавно прошмыгнувший с лодки на берег. «Как змея, мы договаривались, что ты одна придешь», — сказал он, недовольно глядя на меня. «Сделки не будет, он лишь сопровождает меня, чтобы отбить охоту у некоторых личностей обмануть беззащитную девушку». «Я что, похожа на дуру, прийти сюда совсем одна?» «А нет, на дурака похож сейчас как раз я. Куда меня втягивает эта самоуверенная маленькая дрянь?» Змей еще раз окинул меня взглядом. «Не помню я у Беспалова такого человека. А ты моего брата сюда не впутывай, это его не касается. Тем более, если он прознает, то считай, что сделка не состоится. Ну так что, обмен будет или мне отправляться назад? Учти, второй раз предложения не последует. Хрен с тобой, но то, что ты ищешь, не у меня. Я лишь помогаю делому найти покупателей. Ну так сходи и принес то, что мне нужно, а я отдам то, что нужно ему. Так не пойдет, змей пожал плечами. Он ведет сделки только лично, но идти недалеко. Змей пошел вперед в сторону порта, тем самым предлагаю следовать за ним. Мы же не пойдем за ним, верно? Спокойно спросил я Марику. Та стояла в нерешительности, разум и осмотрительность боролись с желанием заполучить загадочную вещь. Вдруг, словно что-то решив для себя, она все же сдвинулась с места и направилась за подозрительной личностью. Да ладно, только и пробормотал я, отправляясь следом. Идти оказалось и вправду недалеко, и плыть тоже. Дойдя до пирса, мы погрузились в какую-то лодочку, на которой нас доставили до одной из торговых барж, стоящих на якоре в ожидании открытия порта. Всем кораблям одновременно не хватало места у пирса, и часть из них были вынуждены стоять поодаль. А вот это уже совсем хреново, ведь мои бойцы, которые должны были тайком следить за моим романтическим утром, остались на берегу, и в случае чего помочь нам не сумеют. Надеюсь, они догадаются арендовать лодку, чтобы все-таки быть поближе к своему командиру. Что мне не понравилось сразу, так это наличие в столь ранний час людей на палубе корабля, и далеко не все из них были похожи на гребцов и других членов экипажа. Как минимум шестеро больше всего напоминали хорошо вооруженных наемников. Когда мы поднялись на борт, нас вышел встречать смутно знакомый толстенький мужичок, приветственно разведя руками в сторону. На капитана корабля он похож не был, скорее на зажиточного торговца. «Марика, рад тебя видеть», — сказал он. «Мне передали, что ты согласилась на обмен. Ну что ж, очень этому рад. Ты можешь быть уверена, сделки я заключаю честно. Прошу, пройдем в мою каюту. Ваш охранник может подождать вас на палубе. Уверяю, что уважаемой Марике ничего не угрожает, пока она у меня в гостях. Где же я его уже видел? Точно, это же именно на нем в спальне дома речной феи скакала одна из жриц любви во время нашего штурма этого увеселительного дома. Теперь понятно, откуда его знает сестра Беспалова. Либо я нахожусь рядом, либо мы отправляемся обратно», — сухо заметил я. «А ваш охранник много себе позволяет», — заметил торговец. «Он очень за меня переживает, уважаемый делом, думаю, придется ему уступить», — даже немного кокетливо ответила ему Марика. Поразмышляв секунду, торговец кивнул, давая добро, и жестом пригласил следовать за ним. В небольшой каюте, обставленной, впрочем, со вкусом, для троих человек было действительно тесновато. Поэтому Марика случайно пару раз буквально прижималась ко мне своим бедром. А может и не случайно, кто разберет этих женщин и их намеки. Покопавшись в небольшом сундуке, делом явил на свет красивую коробочку из полированного красного дерева. Вот, как и обещал, я должен был ее отдать Лису в обмен на некоторые услуги. Но ходят слухи, что он теперь не скоро сможет заключать сделки. Поэтому я готов передать ее тебе. Вопрос лишь, что ты можешь предложить взамен. Мы же уже договорились о цене со змеем. Твоя долговая расписка у меня. Да, но я подумал, что ситуация немного изменилась. Ведь я задолжал Лису, а не твоему брату. И что-то я не верю, что Беспалый отпустит его погулять. Так что мой долг, считай, и так списан, ведь расписка это без права передачи. Поэтому, не обессудь, но я хотел бы получить что-то еще. Ты это уже получил. В доме речной феи, голос Марики сменился с любезного на раздражительный. Хаэм, а я было подумал, что это просто приветственный комплимент для новых посетителей заведения. Делом, мне перестает нравиться вести с тобой дело. Пожалуй, я предпочту на этом закончить, а расписку я передам брату. Возможно, он все-таки придумает, как устроить вашу встречу с Лисом, чтобы тот лично смог от всей души выразить, как он соскучился по тебе и своим деньгам. Марика, прошу не горячись, но дела уже обстоят совсем по-другому. Новая канцелярия уже приступила к работе, а значит, порт откроется в ближайшие дни. Через 7-8 дней я буду в Карпугаре, где все твои угрозы обесценятся, а стоимость товара, наоборот, вырастет, и за эту коробочку я получу немало монет, а от тебя сейчас я получу не живые деньги, а замороженную расписку, которую вскоре будет попросту некому предъявить. И что ты хочешь? Я торговец, и хочу либо денег, либо товар для обмена. Как насчет добавить к расписке пару золотых? Это окончательно убедило бы меня в том, что сделка того стоит. Не наглей, даже в Карпугаре ты не получишь столько, но то, что ищешь ты, в причале есть только у меня. Сама знаешь, что закатники в последнее время затягивают узлы и почти не выдают лицензии на торговлю алхимией выше 2 класса. Если брать под заказ из вольных городов, обойдется вдвое дороже. Один золотой, больше не дам. О, торг, это уже хорошо. Готов опустить цену до 18 серебрушек, и я дам еще отличный крем от морщин. Морщин у меня и так пока нет, поэтому сойдемся на 12. Нет-нет, вы переоценили этот крем. Если его убрать из моего предложения, то будет ровно 15 монет. Вычтем аванс, полученный в доме речной феи, получим все те же 12. Я бы не сказал, что мне у вас так уж сильно понравилось, поэтому все же соглашусь на 13. Марика вздохнула и полезла за пазуху, видимо, чтобы достать расписку и монеты. Я перехватил ее руку, вызвав удивление не только у нее, но и у Делома. «Для начала убедись, что ты платишь за что-то стоящее», — сказал я. «Не твое дело», — прошипела Марика. «Не тебе решать, что для меня стоит таких денег, а что нет. Я не про это», — успокоил я ее. «Дай взглянуть». Я взял шкатулку со стола и, несмотря на попытки торговца протестовать, открыл крышку. Внутри оказалась какая-то мазь, напоминающая ту целебную, которой мы смазали обрубок уха Гвида и мой зашитый порез на спине. Вот только стоимость целебной мази была в разы меньше, 3-4 серебрушки за баночку такого размера. А еще я отчетливо помню, как в магическом зрении были видны бегающие по ней искорки силы, как отголоски того, что ее делают из частей тел тварей, вылезающих на свет хрен пойми откуда. Но сколько я не вглядывался в этот предлагаемый Деломом продукт местных алхимиков, кроме обычной зеленоватой массы не увидел ничего. «Марика, просто ответь, ты покупаешь алхимию из закатного королевства?» «Да», немного помешков, ответила она. «Я не вижу здесь даже отголоска силы». «Уважаемый Делом, вы случайно не перепутали коробочку?» «Что?» «Да я». «Да кто ты такой, чтобы сомневаться в моем товаре я?» Увидев искры силы, завихрившиеся на кончиках моих пальцев, торговец заткнулся и приуныл. «Я еще раз повторю свой вопрос. Не перепутал ли уважаемый Делом случайно коробочку, предназначенную для сделки с уважаемой Марикой? И есть ли на этом корабле вообще искомый товар? Я ведь могу спросить и иначе». Немного влитой силы в заклинание страха, и Делом весь покрылся потом и нервно заозирался по сторонам, пытаясь понять, сможет ли он проскочить к двери, минуя меня в такой тесной комнате. Я убрал воздействие, и торговец тяжело задышал, а глазам вернулся осмысленный взор. «Ну так что, я, да, да, наверное, ошибся. Очень уж похожи коробочки. Я сейчас, найду другую». Купец снова полез в сундук. «Куда же подевалась? А вот она, нашлась. Действительно, ошибся. Хорошо, что вы меня поправили, а то по нелепой случайности нарушил бы свои обязательства перед уважаемой Марикой. Ах ты, кажется, Марика не оценила его актерские способности. Ты меня надурить решил? Нет, что ты, все как говорит. А как вас зовут? Не так важно, как меня зовут», сказал я, разглядывая искрящуюся субстанцию в новой баночке. «Важно, чтобы уважаемая Марика получила то, что желает. И если окажется, что эффекта от твоего товара нет, то время нанести тебе еще один визит у меня есть. Но простите, ведь полный эффект будет только через несколько месяцев. Хотя, думаю, первые результаты будут заметны еще до открытия порта». «Вот и чудно», — кивнул я. «Тогда, встретимся мы снова или нет, зависит от качества твоего товара, Делом. Я думаю, что раз мы во всем разобрались, то неплохо бы было сделать скидку. Скажем, 5 монет, вполне справедливая цена за оплошность, не так ли? Но оставшиеся 8 монет, это существенно ниже стоимости, по которой я сам приобрел ее. Я не могу так дешево». В дверь каюты постучали. «Уважаемый Делом, у вас все в порядке? Возможно, требуется наша помощь». «Входи», — с облегчением сказал торговец. «Мне так будет спокойнее вести диалог, который, видимо, зашел в тупик, а гости все никак не хотят уходить». На пороге каюты появился наемник, за спиной которого я увидел еще несколько человек. «Как это понимать, Делом?» Сузив глаза, прошипела Марика. «Ты пытался меня обмануть, увеличив цену и всунув пустышку, а теперь зовешь своих наемников, чтобы нас припугнуть и замять это дело? Я не понимаю, о чем ты говоришь», — купец сделал удивленное лицо. «Цену ты знаешь, расписка и 13 монет. Я жду, или плати, или уходи. Я напоминаю, что вы находитесь на арендованном мной корабле, и его безопасное нахождение в порту в том числе гарантировано высоким владетелем. Твой охранник собирается учинить здесь разбой?» Марика посмотрела мне в глаза и покачала головой, как бы отговаривая меня от такой идеи. «Можно подумать, я рвался в бой. Делом, конечно, еще тот мудак, но наживать себе неприятности на ровном месте в мои планы точно не входило». Вдруг снаружи раздался шум и послышались тревожные голоса на палубе. «А вы еще кто такие? У нас послание для уважаемой Марики, а также поручение сопроводить ее в целостности и сохранности. Мы можем подняться на борт, а с чего вы решили, что она здесь? Вы хотите сказать, что ее здесь нет?» Я узнал голос Харки. «Или может ее здесь удерживают? Тогда нам ничего не остается, как подняться и проверить. Вы не посмеете. Это частная собственность. Это не дает вам права похищать людей. Мы видели, как она поднималась на борт». Купец посмотрел на нас вопросительным взглядом. «О, ничего необычного, это всего лишь мои люди», — ответил я. «Они не отличаются умом и сообразительностью, зато крайне исполнительны, преданы и решительны. Поэтому, если мы не покажемся им на глаза в ближайшее время, то они приступят к активным действиям». «Да кто вас держит? Идите куда хотите», — махнул рукой торговец. Марика в нерешительности прикусила губу. «Черт с тобой, делом», — вдруг сказала она. «Подавись своими деньгами». С этими словами она достала кошель и, отсчитав 13 серебряных монет, бросила их на стол вместе с долговой распиской. Подхватив коробочку, она решительно направилась к выходу из каюты, по пути отпихнув одного из наемников. Тот было что-то хотел сказать, но напоролся взглядом на меня и передумал. Я вышел на палубу следом и помахал своим бойцам, где-то раздобывшим плавсредство в виде большой весельной лодки, и сейчас пытавшимся на ней пришвартоваться к грузовой галере. Мы спешно погрузились в нее и вместе отправились к пирсу, благо тут было не больше сотни метров. Марика при этом недобро смотрела на меня из-под капюшона и на что-то дулась. «Ну что тут скажешь? Проще ничего не говорить». Всю дорогу от пирса до дома речной феи мы провели молча. Слава богу, у моих охламонов хватило ума держать свои языки за зубами и повременить пока со своими комментариями, которые, я не сомневаюсь, еще последуют. В конце пути я хотел было попрощаться и уйти, как вдруг она ухватила меня за руку и, привстав на цыпочки, попыталась дотянуться до моего уха. Я не стал сопротивляться и немного наклонился ей навстречу. «Сегодня вечером в моем кабинете», – прошептала она, после чего развернулась и быстро зашагала к парадному входу. «Ой, ей, не остался без внимания сей жест для Шуста. Ставлю серебрушку, что простым спасибо тут не обойдется. И только попробуй потом не рассказать, стоила ли эта авантюра нашего сладкого утреннего сна», – зевая, добавил Харки. «А я вот вообще ничего не понял, что мы сегодня все делали и зачем таскались за командиром», – почесал макушку Колтун. «Аппетит нагуливали», – пробасил Гарунар. «Завтракать пора, самое время». Глава 14. На этот раз до кабинета управляющей меня никто не провожал. Встречающая гостей девушка лишь кивнула мне и жестом указала на лестницу. Дверь кабинета открыла сама хозяйка, и сегодня она была одета иначе, чем до этого. Не по-деловому и не по-походному, а, в общем, мне понравился ее настрой. «Входи», – коротко обронила Марика, – пропуская внутрь. «Надеюсь, хоть сегодня ты пришел без группы поддержки». В кабинете возле рабочего стола в этот раз нашлась пара кресел, и не пришлось думать, куда присесть. На самом столе тем временем появились небольшие стеклянные стаканы и графин с какой-то мутной жидкостью. И вряд ли это лимонад. «Какой повод для выпивки?» — на всякий случай спросил я. «Для выпивки повод не нужен», — отмахнулась Марика. «Поиск причин — прямая дорога в пьяницы». Я с сомнением посмотрел на разливаемый алкоголь, что не осталось незамеченным. «Это цитрусовая настойка из Золотой башни. В южных королевствах умеют делать не только вино, но будь осторожен, это крепкий алкоголь, с непривычки может и обжечь». «Ты, значит, к такому уже привыкла? Ну это уж точно не первая бутылка», — рассмеялась она. «Хотя брат до сих пор считает меня маленькой девочкой и старается оберегать от всего на свете. Эта история с лисицами сильно его подкосила, и прежде всего из-за меня. Иначе он с самого начала действовал бы жестче. У всех у нас есть слабые места», — философски заметил я. «А какое слабое место у тебя, Мазай? Предпочитаю держать это в секрете». Увидев, что я не тороплюсь пить, Марика снова засмеялась и залпом опрокинула стопку. «Можешь не опасаться, я не пытаюсь тебя отравить, а я, может, не этого боюсь. Возможно, там не яд вовсе, а какая-нибудь алхимия, которой ты решила меня одурманить, чтобы завладеть моим телом. Ао, а без этого никак, ну почему же, но я предпочитаю, когда по обоюдному согласию. Не поверишь, я тоже. Как-то излишне резко бросила она, а я вдруг понял, что сморозил лишнего. История с лисом вряд ли забудется быстро, если вообще о таком можно позабыть, но время лечит. Я молча выпил свою стопку, чтобы как-то перевести тему. Больше всего вкусом и крепостью это напоминало лимончелло. В груди разлилось приятное тепло, дарящее расслабление. «Весьма неплохо», — заметил я, беря графин и разливая еще по одной. «Хех, теперь я смотрю, уже ты решил меня споить». При этом Марика подхватила стопку и снова первой выпила в один глоток. Я последовал ее примеру. «Скажи, Тамась, что ты прикупила у этого барыги? Такой большой секрет. Или же за помощь в твоем деле и за мое молчание перед твоим братом я все же заслужил быть причастным к этой маленькой тайне. А если я не расскажу, ты пойдешь и выложишь все брату?» Прямо глядя мне в глаза, спросила она. «Нет», — коротко ответил я. Марика вздохнула и подхватила графин, чтобы разлить еще по стопке. Мы снова выпили и с минуту просидели молча, каждый думая о своем. Я вот, например, думал о том, что в кабинете нет ни дивана, ни кровати, а стол выглядит крайне жестким вариантом. Марика же, что-то порешав в своей красивой голове, вернулась с ответом. Да ничего особенного. Мазь для заживления кожи используется при сильных ожогах или других повреждениях. Почему-то относится к алхимии 3-го класса, поэтому достать крайне сложно. На мой немой вопрос она лишь вздохнула и обреченно убрала челку, демонстрируя длинный шрам на лбу. Как побочный эффект при длительном применении обновляет кожу и полностью убирает даже застаревшие шрамы. А почему нельзя говорить Беспалому? Не думаю, что он отказал бы тебе в такой просьбе, да и денег на тебя не пожалел бы. Ты же сама сказала, что он заботится о тебе. Вот именно, что заботится. Даже чересчур. У алхимии 3-го класса и выше часто наблюдаются и другие побочные эффекты, менее приятные. Конкретно у этой мази есть вероятность заработать женское бесплодие. Не такая уж и высокая, все-таки концентрация тут очень низкая, и 3 и краткая класс тут можно дать с большой натяжкой. По мне, так закатники таким образом просто набивают цену. Но брат втемяшил себе в голову, что мой уродский шрам на лбу точно не стоит того, чтобы рисковать лишить его возможности потискать племянников. Нет бы, чтобы самому уже наплодить потомство. Последнюю фразу Марика пробурчала себе под нос. Ну, если честно, то шрам и вправду не такой уж ужасный, как ты его описываешь. Но ты уже взрослая, и решать действительно тебе. Тогда предлагаю выпить, за смелость и решительность. Почему бы и нет? Минут через 15 и еще пару шатов я в смешанных чувствах ответил на робкий поцелуй Марики, которая, к моему удивлению, сама перешла в наступление, не дождавшись от меня проявления инициативы. При этом, несмотря на выпитое, вела она себя несмело и даже стеснительно. Чертыхнувшись про себя и мысленно попросив прощения у Беспалова, я подхватил ее легкое тело на руки и усадил на стол, чтобы нивелировать разницу в росте. Все прошло сумбурно и как-то скомканно. Да и стол подтвердил все мои опасения, оказавшись не самым лучшим плацдармом для любовных побед. Но свою долю удовольствия я все же получил, и не только от плотских утех. Чего только стоил вид стеснительно одевающейся девушки, у которой в процессе, видимо, подвыветрился алкоголь, да и в целом, прояснилось в голове, и сейчас она не решалась смотреть мне в глаза. И куда только делись смелость и решительность, за которые мы совсем недавно тостовали. «О чем думаешь?» – пробурчала она. «Стоило это твоей помощи или нет?» «Думаю о том, как много милого может прятаться в сильной и смелой девушке. А еще о том, что я устал и мне решительно лень идти к себе. Пустишь переночевать?» «Я...» «Если ты просишь...» «Ну вот и отлично. Идем, только нужно убедиться, что никто нас не увидит», сказала она, выглядывая в коридор. «Хотя кого я обманываю, все равно все на утро будут в курсе». Во второй раз все вышло куда лучше, и довольные мы уснули в одной постели. На утро я проснулся от того, что Марика гладила меня по свежему шраму на спине. «Опасная у тебя работа», — сказала она, заметив, что я проснулся. «Не опаснее, чем многие другие. Если не ввязываться в неприятности, то наемники живут дольше, чем те же лесорубы или моряки. Правда, у меня почему-то не получается находить себе спокойные контракты. потому что ты слишком доверчивый, даже сейчас не побоялся уснуть в кровати малознакомой девушки. Твоя жизнь была в моих руках, между прочим, и каково это, иметь власть над кем-то, не особо интересно, куда приятнее иметь кого-то, кто с тобой по собственному желанию, согласен, а еще я думаю, что этого желания у меня сейчас в избытке, пожалуй, стоит проверить, сказала Марика, с легким смущением заглядывая под льняное покрывало. Завтракали мы все так же в спальне, и глядя лишь на заказанную Марикой двойную порцию, обслуга могла бы уже обо всем догадаться. Поэтому к себе я отправился, особо не таясь и держась максимально уверенно. Уж лучше так, чем словно нашкодивший мальчишка. Но перед этим Марика попросила еще раз показать ей шрам. Взяв недавно приобретенную коробочку с мазью, она тонким слоем размазала ее по поверхности рубца. Чтобы был эффект, нужно мазать каждый день, хотя бы пока ты здесь. Полностью убрать не успеет, но сделает менее заметным, сказала Марика, и ее щеки окрасил румянец. Поэтому приходи завтра. Я не стал ей намекать, что если хочет помощь, то просто может одолжить мне немного мази. Зачем? Ведь я не против навестить ее и завтра. А если ей так легче, когда есть повод, ну пусть будет так. На место временной дислокации нашего отряда я явился уже ближе к обеду и с порога дал понять, что буду не рад вопросам и тем более шуткам по поводу моего отсутствия. А кому будет непонятно, тому наколдую мужское бессилие. Еще не хватало, чтобы о сестре Беспалова говорили в таком ключе на его же территории. Хотя, то, что он рано или поздно обо всем узнает, было само собой разумеющимся. Поэтому я не удивился, когда на следующий день он пригласил меня к себе на разговор. Ходят слухи. Не люблю слухи, перебил его я. Если хочешь что-то спросить, то спрашивай. Ты и Марика, что у вас? Да ничего особенного, приятно проводим время. Она уже взрослая девушка и может сама решать, кого хочет видеть возле себя, в том числе в своей спальне.